Глава 56. Окончательно Ната с Андреем переехали в усадьбу через 3 недели. К тому моменту и дом был обустроен по максимуму, подготовлен к зиме и утеплен, и сама Ната разродилась двойней, девочкой и мальчиком. Назвали Виктором и Диной. Роды начались утром, еще до завтрака. Перепуганный Андрей, за 2 суток до этого перевезший Нату в очередной раз к нам в усадьбу, прибежал будить Стивена. Тот уже был на ногах. Повивальная бабка, лучшая в столице, жила в комнате для слуг, на всем готовом, 3-4 дня. Вдвоем со Стивеном они полдня принимали роды. Она вытаскивала детей, он убирал болевые симптомы и помогал с амулетами для рожениц. Мы с Андреем все это время старательно пытались занять себя чем-то полезным. Выходило не очень. И когда Стивен вышел из спальни Наты и объявил, что роды прошли успешно, и Андрей стал 2 раза папой, у меня с плеч сразу горный массив свалился. А еще усилился страх перед родами. Я и раньше на земле была не в восторге от необходимости рожать самостоятельно. А ведь там и медицина на уровне, и обезболивающие, и куча перинатальных центров с их оборудованием для выхаживания младенцев. А здесь что? Правильно. Магия, амулеты, настойки. Очень неравноценная замена. Стивену я об этом не сказала, конечно. Незачем. В тот же вечер, покормив детей перед сном, веселая Ната заявила, что с удовольствием родит еще, мол, не так уж это и страшно оказалось. И я снова промолчала. Не стала рассказывать о тех случаях, когда аристократки победнее рожают сами, так сказать, в естественных условиях, и чем это все для них заканчивается. Пробыв в поместье 2 дня, Ната и Андрей вместе с детьми порталом ушли домой, в усадьбу. «Сумасшедшие!» – проворчал я, проводив их. Там же медвежий угол, в случае чего и помочь будет некому. У них есть амулеты и птицевызов для нас. Стивен обнял меня, прижал к себе. Ты в днях не потерялась? Я напряглась. Что опять хорошего должно было случиться? Тебе завтра в столичный дом отправляться, обрадовал меня Стивен. Очередной месяц прошел. Я только недовольно выругалась. Появляться в столице у меня не было ни малейшего желания. Но идти порталом в столицу пришлось. И не только из-за посещения столичного дома. Нужно было закупить еще рулоны тканей, фурнитуру, книги по определенным направлениям, специи, сахар, соль, муку и масло. Стивен же отправился в лавку кузнеца. Алекс смог найти на одной из ярмарок 2 молодых кузнецов, согласившихся жить и работать в моих деревнях. И теперь им надо было обустроить дома. Сначала зашли в столичный дом. Затем мы прогулялись по лавкам 3 часа, каждый с крестьянами-помещиками, и встретились, считай, уже дома, в поместье. Там нас ждал Алекс с новостями, на этот раз хорошими. «Отобедайте с нами», — пригласил я его к столу, — «за едой и расскажете». Довольный такой честью, Алекс согласился. Первое — горячий ароматный суп из речной рыбы. Мы съели молча и очень быстро. Слишком уж голодными оказались все 3. Беседовать начали, когда перешли ко 2. Я ела кашу с мясом и салат из свежих овощей. Мужчины налегали на дичь. «Нашел я мельников для строительства большой мельницы, ваша светлость», — сообщил Алик, в основном обращаясь к Стивену. Сексизм, конечно, здесь был неискореним. Жила бы я одна, Алик общался бы со мной. Ну а так, раз в доме есть мужчина, то и говорить надо с ним. А то что та женщина понимает? «Двоих нашел». По 1 мельнице в каждом конце края. Мелкие мельнички решили оставить, не сносить. И они пригодятся. А вот большие, если дадите добро, начнут строить уже 7-10 дней. Как раз и рабочие для возведения храма здесь появятся. К зиме, думаю, успеют все сделать. Если что, наймем народ на тех же ярмарках. Стивен покивал, задал ряд наводящих вопросов. Я слушала молча. Да, и мельницы, и храм были нужны. Но меня напрягали сроки. Осталось не так много дней до поздней осени, а затем и зимы. Кто будет урожай собирать, если народ на стройках задействовать? С другой стороны, Алик не первый день находился на своей должности. И сейчас он говорил спокойно, уверенно. Как будто все уже продумал до мелочей. Так что я пока что не ввязывалась в разговор, а слушала. Внимательно слушала. Примечание. Медвежий угол. Отдаленное, малонаселенное глухое место, глушь, захолустье. Магический амулет, дающий знать хозяевам, когда случится что-то, требующее их мгновенного вмешательства.